Глава 91. Ответная реакция. Диба распахнула дверь, и неозонтики, как вихрь, ворвались в лабораторию. Она вбежала вслед за ними и мгновенно оценила обстановку. Как и в первый раз, помещение освещалось неровным светом насекомых лампочек, которые ползали по стенам, по потолку, по полу или лениво перелетали с места на место. В камине полыхало жаркое пламя. Огромный чан, как и прежде, стоял на своем месте, прикрепленный к шарнирной стойке. В нем бурлила, переливаясь множеством оттенков, какая-то зеленая жидкость. Под чаном шипели голубые струйки горящего газа. Вся мастерская по-прежнему была заставлена скамьями, подставками и этажерками, на которых в беспорядке стояли всевозможные мензурки с химикатами и колбы, в которых что-то громко булькало. Повсюду валялись стеклянные змеевики. На краю стола лежала нон-пушка, а рядом с ней книга. Мортор развалился в кресле и храпел. Вокруг лысины его клубился густой дым. Решетчатая дверь в шахту лифта была закрыта, и кабины лифта за ней не было видно. Итак, неозонтики смело бросились вперед, грозно хлопая куполами и воинственно щелкая спицами. Двигались они теперь куда стремительнее, чем в то время, когда они были зомбиками. «Одно дело идти в бой по приказу, и совсем другое — по собственной воле», — подумала Диба. Прежде всего, они двинулись на того, кто находился в самом центре мастерской. Человек этот, или, скорее, нелюдь, был не твердай был. Он стоял неподвижно, сосредоточенно рассматривая мензурку со светящейся жидкостью из бака. На него было жутко смотреть. В первое мгновение Диба даже слегка испугалась. Перед ней была нечеловеческая фигура, а один большой раздувшийся нарыв. И без того нездоровая бледная кожа отекшего лица натянулась и покрылась фурункулами. Белый лабораторный халат плотно облегал разбухшее тело. Он перевел свои налитые кровью глазки с мензурки на внезапно появившуюся в лаборатории девочку. «Диба!» — воскликнула книга. Увидев, что к нему угрожающе приближаются неозонтики, он громко, широко разинув рот, расхохотался. Несмотря на нездоровую тучность, двигался этот оборотень на удивление быстро. Он не стал ждать, пока новоявленные Дибины помощники схватят его. Сгруппировавшись, он сделал кувырок и ловко от них увернулся. Потом неожиданно сделал стойку на одной руке, в другой, однако, продолжая держать мензурку со сверкающей жидкостью. Странное дело. У него это получилось так ловко, что из нее не пролилось ни капельки жидкости. Он снова захохотал. Смех его был отвратителен, как скрежет ржавого железа. И метко швырнул мензурку в ближайшего из неозонтиков. Тот мгновенно раскрылся, и, ударившись о туго натянутую ткань, сосуд разлетелся вдребезги. Диба чуть не закричала от радости, глядя, с какой легкостью неозонтик отразил удар, но радоваться было рано. Серебристая жидкость растеклась по куполу черного неозонтика и прожгла защитную, пропитанную специальным составом ткань насквозь. По ней побежали масляные языки пламени, и повалил ядовитый дым. Неозонтик вспыхнул и сгорел в считанные секунды. Нетвердая был разинул рот и мгновенно всосал в себя весь зловонный дым. Остались лишь раскалившиеся до красна слабо потрескивающие металлические спицы и кучка пепла. Ужас потряс Дибу, когда она увидела это. Неозонтики тоже оцепенели и несколько секунд оставались без движения. А нетвердай был легко, словно балетный танцор, двинулся дальше, подхватив еще одну мензурку с жидкостью. «Бегите!» — крикнула Диба, и неозонтики бросились в рассыпную. Но нетвердай был с силой швырнул вторую мензурку, и та взорвалась прямо над голубым куполом, буквально только что зашитым Дибиной рукой. Жидкость пролилась на голубую ткань и тоже мгновенно вспыхнула. «Нет!» — горестно закричала Диба. Неозонтик рухнул, как подкошенный. Через несколько секунд на полу лежал лишь обгорелый скелет. Нетвердайбл снова с шумом вдохнул в себя дым, и кожа на его лице натянулась еще туже. «И этот неинтересный», — проскрипел он, — «примитивный разум, но случай подвернулся как нельзя более кстати. Прекрасный результат! Я так и предполагал, что эта задача решена успешно. Был просто уверен, что все получится». Он потряс колбу, в которой переливалась сверкающая жидкость. «Понимаешь, девочка, этот дурак Зонталом нашел обгорелый скелет и больше не оставил ни одного объекта для испытаний». Он бросил хитрый взгляд на Дибу и ощерился во весь рот, показав отвратительные грязно-серые зубы. «Низкий тебе поклон! Твои подопытные кролики прекрасно исполнили свою задачу!» — хрипло захихикал он. Вдруг откуда-то выскочил еще один неозонтик и бесстрашно бросился на Нетвердайбла. Он дважды треснул оборотня по ногам с такой силой, что, казалось, от такого удара и дубовый стол разлетелся бы в щепки. Нетвердайбл рухнул на пол. В сердце Дибы затрепетала надежда. Но этот ходячий труп вдруг подпрыгнул и, словно Ванька-встанька, снова стоял на ногах, ухмыляясь с довольным видом. С ловкостью обезьяны он схватил напавший на него неозонтик и быстро сунул его в стоящее под краном возле бака ведро. Вспыхнуло пламя, пошел густой дым. Нетвердайбл наклонился и снова с наслаждением вдохнул его в себя. Получив очередную порцию удовольствия, он с отвратительной улыбкой обернулся к Дибе. Лицо его покрылось черным слоем сажи, волосы обгорели. В руке он держал то, что осталось от неозонтика — жалкий, обуглившийся металлический скелетик. Что-то с громким звоном упало на пол. Диба узнала шпингалет, при помощи которого она недавно превратила желтый зомбик в неозонтик. «Ты что думаешь?» — медленно заговорил Нетвердайбл. «Я допущу, чтобы тут у меня шлялись все, кому не лень, а я буду на это спокойно смотреть. Ну уж нет, я лучше не откажу себе в удовольствии подышать их дымом». Диба не сводила глаз с отвратительного чудовища и ждала, что будет дальше. Но краешком глаза она заметила, что Кисляй и ее красный с ящерицами неозонтик, она, конечно же, считала его своим, незаметно подбираются к тому краю стола, где лежали нон-пушка и книга. Но и Нетвердайбл, похоже, заметил какое-то движение. Диба затаила дыхание, но неозонтик замер, а Кисляй с громким шумом бросился в сторону Нетвердайбла, чтобы отвлечь его внимание. «Кисляй, назад!» — крикнула Диба. Нетвердайбл наклонился, чтобы поймать Кисляя. Диба схватила стул, размахнулась и изо всех сил швырнула его в оборотня. Тот легко поймал его одной рукой за ножку, тут же бросил в огонь и шумно задышал, наслаждаясь дымом его горения. Кисляй отскочил в сторону и спрятался у Дибиных ног. «Нет, все-таки Зонталом был прав. От тебя нет никакого покоя, одни только неприятности. Ты мне надоела. Думал полакомиться тобой попозже, на сладкое. Но, ей-богу, сил больше нет терпеть, так что поздравляю. Ты пойдешь у меня сегодня как главное блюдо». Нетвердайбл облизнулся, жадно вытянул свои толстые коротенькие ручки и, деланно крадущимся шагом, пошел на нее. Диба попятилась к стене. Но тут ее верный неозонтик быстро подскочил к столу, подпрыгнул и своим крюком на рукоятке подцепил нон-пушку. «Что такое?» — проревел Нетвердайбл, повернувшись на шум. Увидев, что происходит, он перекосился от злости, злобно зарычал и, словно громадный растолстевший кот, сделал на удивление грациозный прыжок. Ногти его на руках при этом вытянулись и превратились в острые когти. Неозонтик стремительно взлетел вверх, отчаянно размахнулся и, как катапульта, швырнул нон-пушку. Со свистом, вращаясь как бумеранг, револьвер пролетел прямо у Нетвердайбла над головой. Уже в прыжке Нетвердайбл изогнулся всем телом, отчаянно пытаясь изменить направление движения и перехватить нон-пушку, и чуть было не достиг успеха. Пальцы его были всего в нескольких миллиметрах от револьвера. Но нон-пушка, вращаясь по дуге, пролетела мимо. Диба, недолго думая, подпрыгнула, протянула руку и на лету схватила грозное оружие. А уж схватив, времени терять даром не стала и наставила ствол на врага.